1993 году, когда ей было 20 лет, и ее артистическая карьера и карьера топ-модели круто пошла вверх. Сначала был потоп. Все спали, но с такой силой била вода, что в ванной сломалось что-то, что даже во сне я думала, идет дождь. И когда я открыла глаза, о боже, увидела, как плавает подстилка моей собаки. Катаклизм. Сдулся пол, ковер, мебель. Неописимо. Правильно говорю? Неописуемо. Так, неописуемо. Это было в августе, а в ноябре случился пожар. И тоже мы живы благодаря собаке. Собака прыгнула на кровать и разбудила меня. Я вышла в коридор, там один огонь и нет выхода. Я прыгнула из балкона, начала кричать. Слава богу, накануне во всем доме выключили воду, и люди запаслись, кто в кастрюльку, кто в ведро. Все запасы они вылили на мою дверь. И еще, понимаешь, собака. Наша спасительница потерялась на прогулке. Наверное, она подумала так: в этом доме все время что-то происходит, лучше я уйду отсюда. Я ее ищу через телевидение, через прессу. Может быть, найду. И вы еще при этом улыбаетесь? Да, Оскара должна получить за улыбки и оптимизм. Верю, что год кончится и будет лучше. Ты что будешь, чай или кофе? Лучше кофе. А правда, пани Барбара, что ваша творческая карьера будущей секс-бомбы Польши началась с роли матери в одноименном произведении Горького? Просто ирония судьбы какая-то. Из революционерки в секс-символы. Правда, мне было 19 лет. Я училась в художественной школе на отделении, где проектируют узоры по ткани. И играла в самодеятельности в спектакле «Мать». Так моя директриса после премьеры решила, что я буду актрисой, а не художницей. И знаешь, что она сделала? Она шантажировала меня. Она показала мне две рекомендации. Одну в художественную школу, другую в театральную. Для художественной было написано: «Никакого таланта нема». И поэтому у меня не было другого выхода, как отправить в театральную. Но спасибо моей директрисе, благодаря этой профессии я прожила в жизни столько хорошего. Я так думаю, что все зло, что я пережила потом, было платой за счастье в актерской профессии. Я уже заплатила за мое счастье, которого было очень много. Так как насчет секс-бомбы Брыльской, по которой сходило с ума все мужское население Польши? Фильмы «Анатомия любви», «Фараон» даже в обрезанном советской цензурой виде потрясали. Не говори так. Секс-бомба так у нас, как и у вас, никого не называли. Я играла аманток, то есть любовниц. Если я раздевалась, то это было необходимо для роли. Совсем была раздета в «Анатомии любви», «Фараоне», в «Пужне пополудни», не знаю, как по-русски будет. Кстати, в «Фараоне» сделали одну сцену специально для Запада, где я совсем голая, а в польском прокате прикрыта темным газом. Так вот, в «Пужне пополудни» режиссер показал меня голой в душе. И это не было необходимо, просто он так захотел. От этого вышел конфликт. Я знаю, что если звездам вашего уровня не нравился партнер как мужчина, то они отказывались с ними целоваться. Сыграть любовную сцену с человеком, который мне неприятен, совсем не в моем вкусе, неэстетичный, противный, Для меня это невозможно».